Здравствуйте, любимые уважаемые слушатели! У микрофона актер Костя Суханов. С удовольствием представляю вашему вниманию финальную, заключительную аудиокнигу серии «Судьба калмыка». Весь цикл аудиокниг называется по названию первой аудиокниги «Я калмык». Идейным вдохновителем данного цикла, а также ее главной финансовой поддержкой, стал патриот своего калмыцкого народа Церенов Дава Исаевич. Я и многие миллионы людей, которые послушали данный цикл, выражают вам огромную благодарность, Дава Исаевич. Спасибо. А также громадное человеческое спасибо каждому неравнодушному слушателю за информационную поддержку, за то, что ставите свои реакции, оставляете свои комментарии и, конечно, делитесь. Многие поддержали в силу своих возможностей финансово. За все за это огромное спасибо, дорогие, любимые, уважаемые слушатели. Помните, в этом цикле много ваших страниц. Если вы случайно включили данную аудиокнигу и совершенно не знаете ничего о цикле, вы легко сможете понять, почему тысячи и тысячи людей по всему миру любят данный цикл. Все, что нужно, это послушать его сначала, полностью. Первая книга в цикле называется «Я калмык». Затем идут все аудиокниги, все тома серии «Судьба калмыка». Этот, я напомню, заключительный. Если вы не сможете найти какую-то из этих аудиокниг, напишите мне напрямую. Я лично предоставлю вам все ссылки. Мой канал в Telegram называется «Аудиокниги читает Костя Суханов». Добро пожаловать. Пишите туда. Обращаю ваше внимание, что аудиокнига разделена на тома условно. Нумерация глав идет с самого начала. Сейчас будет 33 глава. Не будем откладывать. Поехали. Анатолий Григорьев. Цикл аудиокниг «Я калмык». Серия «Судьба калмыка». Заключительный том. Глава 33. Поначалу невиданным явлением для старожилов леспромхоза была девчонка-трактористка Катька Григорьева. Симпатичная, хрупкая на вид, с толстой золотистой кудрявой косой, она сводила с ума местных парней. Но занозистая по характеру, она больше, чем один вечер ни с кем не гуляла. Парни отлетали от нее, как горох от стенки. Постепенно парни привыкли к ее недосягаемости. Так и ходила она нецелованная среди парней, на равных с каждым. И надо же, грязь сплетен не пачкала ее. С первых же дней войны она с очередной партией парней уехала на курсы трактористов. Оказавшись на курсах среди мужиков и парней, она проявила недюжинные способности по освоению профессии. Парни молодыми жеребчиками табунились вокруг нее, забаскалили. Мужики похотливо норовили ненароком облапать. Девка, хищно оскалившись, выхватывала из кармана комбинезона гаечный ключ и без разбору хрескала мужиков по сапаткам. Кто с синяком под глазом, кто с опухшим носом, стыдливо переговаривались на обеде в столовой, где за отдельным столиком весело уплетала гуляш за обе щеки виновница синяков и оплеух. «Катька!» — весело интересовались любопытные, встречая за столом пришельца со вздувшейся щекой с царапиной. «Зверь, девка!» — весело констатировал новичок. «Не-не, на нее лучше не тратить время. Пинается, кусается, как собака. Соблюдать все, стал быть, девка!» — аппетитно обсасывал косточку инструктор. «Не для вас, стал быть, ягода малина. А вообще-то она девка ничего». Зауважали ее в группе. Курсы окончены. Она лихо водила трактор по самым сложным маршрутам на экзамене по вождению. Капитан, присутствовавший на экзамене, тут же набирал группу на краткосрочные курсы водителей танков. «Ее первую взял, да нет разнарядки на женщин», — досадливо разводил он руками. Все-таки упросила, уговорила, уехала на Урал в спецшколу танкистов. «Куда? Девчонку! Под трибунал за нее попасть! Возвратить в тыл, пусть работает дома, на тракторе!» Замахали руками, не приняли. Вернулась домой, угрюмая, злая, а тут одна за другой, две похоронки на старших братьев. А их-то было семь, и все на фронте. Стало еще угрюмее и злее. Из парней никто не осмеливался подойти к ней. Обрядившись в комбинезон, сутками не сходила с ЧТЗ газогенераторного трактора. Возила лес по непролазным раскисшим дорогам, по снежным заносам привозила из района горючее, муку, да и спецпереселенцев из Комарчаги в леспромхоз. Да и чего она только не перевозила на своем ЧТЗ за все годы войны и вплоть до 50-х годов на грохочущем чудище. Только старожилы до энциклопедии сохранили в своей памяти этот вид техники. Небольшой гусеничный трактор по обеим сторонам кабины имел почти двухметровые трубы-котлы в диаметре до полуметра. Одна труба, собственно, была печка, в которую засыпалась древесная чурочка размером с пол-литровую банку. Мешка два засыпал с этой чурочки, и снизу она поджигалась, и горячий дым шел по трубе к другому котлу, газогенератору. Очищенный дым, пройдя сложный путь в газогенераторе, шел к мотору. И все, поехали! Конечно, необходимо было постоянно поддерживать хорошее пламя в котле печки, следить за температурой. Если зимой кабину обогревали эти котлы, то летом на таком тракторе работать была каторга, пекло. Надеваться было некуда. Работали. Собственно, получался маленький паровоз. Только паровоз двигался от пара, а ЧТЗ и подобные ему собратья — от дыма. Точнее, дымогазовоз. Если машины возят в запасе бензин, солярку, то такой трактор сзади был увешан проволочными корзинами с древесной чурочкой. Это было его горючее топливо. Засыпали новую партию. Поехали дальше. Кончилась чурочка. Наруби помельче дров. И вперед. Поэтому и возили трактористы всегда с собой топор и пилу. Леса вокруг было полно. Сибирь. Тайга. Но для производства чурочки были специальные места, куда подвозились бревна, и из них пилились кругляши-блины, которые потом кололи на чурочку. Все вручную. Бензопилы и электропилы появились позже, в 50-е годы. Чурочки нужно было много, чтобы обеспечить топливом многочисленные ЧТЗ, деловито ползающие в лесосеках по вывозке леса. Славились эти неприхотливые трактора ЧТЗ, детище Челябинского тракторного завода, которые помогли выиграть войну. Другой-то техники не было. Как и знаменитые автомобили-полуторки, которые навечно застыли на пьедесталах наряду с танком Т-34. Это на них войска докатили до Берлина. Да, к концу войны появились по ленд-лизу, союзному договору, американские студебекеры, высокие грузовозы. Но куда им было капризным машинам с нашими непролазными дорогами? С полуторками они не могли соперничать. И после войны приказано было все студебекеры почистить, помыть, покрасить, смазать и железнодорожными составами отправить во Владивосток для отправки назад в Америку. Разрушенная страна нуждалась в технике, но надо было и выполнять договор с Америкой. Выполняли. Почищенные, обновленные машины покатились на восток. А американцы, воскликнув «Окей!», подогнали плавучие прессы, и все возвращенные студебекеры спрессовали в металлолом и отвезли на переплавку. Странно, да можно сказать подло, как и тянули с открытием второго фронта во время Великой Отечественной. Все уже дали. Кто ж первый истечет кровью? Россия или Германия? И вот уже когда советские войска стали добивать врага в его логове, хватились, а как бы не решиться хорошего куска трофейного пирога при дележке Германии. Только тогда открыли второй Западный фронт. Странно? Очень даже. А советская страна медленно поднималась из разрухи с помощью старой техники ЧТЗ полуторок ЗИСов. А чтобы обеспечить газогенераторные машины и трактора топливом, Чурочкой, содержался для этого большой штат рабочих. Чурочку пилили в основном женщины из спецпереселенцев. Калмычки, литовки, эстонки, полячки, украинки, бендеровки и финки. Все те, кто попал под железную метлу высылки из родных мест во время войны. Степень вины каждого при высылке им никто не объяснял. Приказано, сделано. В морозы, снегопады, метели работать было невозможно. Наработали. Был план. План любой ценой. Даешь стране лес. Давали. Хорошо, если бригадир был человеком, то как-то можно было жить и работать. А ведь были и скоты, которые не позволяли ни у костра погреться, ни подложить под ноги хвойных веток. Тогда жизнь пильщиков и кольщиков Чурочки была хуже скотской. Весенне-летняя пора Сибири тоже свойственна и жарой, и проливными дождями. Но самое страшное – мошкара и комары, тысячами летавшие вокруг потных тел в жару. Отбиться от них не было никаких средств. Если в морозы девки и бабы закутывались в немыслимое тряпье, то в жару хотелось раздеться до нижнего белья, а какое оно у них было в те времена, можно было лишь догадываться. Отмахиваться от гнуса тоже не было никакой возможности. Обеими руками нужно было тянуть пилу или держать топор приколки Чурочки. Рядом постоянно были разложены костры-дымокуры из сырых веток, от которых слезились глаза, болела голова, разрывал на части грудь удушливый кашель. Ильщицы Чурочки были обожжены солнцем, искусаны комарами и мошкарой. Оголенные части тела и лицо были сплошь в расчесанных ранах, долго не заживали. А тут еще бригадир, не дающий ни минуты отдыха, точно надсмотрщик, похаживал невдалеке. Гнилозубый Колька сапатый. Он то и дело подходил к пищицам и похотливо похлопывал их по спинам, постоянно покрикивал. «Давай, давай, девчонки, зарабатывай себе свободу!» Те бабы, которые были замордованы до предела, им было уже все равно, что он с ними выделывал, отводя в недалекие кусты. Им от него было кое-какое послабление. А те, которые не соглашались на его разгульные игры в кустах, им жилось хуже некуда. Постоянные придирки, незасчитанные нормы, а главное – работа плохим инструментом. Инструмент выдавал бригадир, и люди пилили пилой с поломанными и затупленными зубьями. Более смелые девки и бабы не хотели мириться с таким издевательством, а более тихие выбивались из сил, глотая жгучие слезы, молчали. «Пойдешь жаловаться, будет еще хуже. Часто инструмент просто пропадал. Это расценивалось как хищение соцсобственности, а простой в работе – саботаж». Выдумки на издевательство у бывшего зэка в недавнем простого сучкоруба и неожиданно ставшего бригадиром хватало на троих. Бригадиром он стал неожиданно и довольно просто, в знак благодарности и поощрения за то, что вытащил старшего мастера из-под обрушившегося дерева. Дерево он подпилил сам, замаскировал под пил и ждал удобного случая, когда появится там кто-нибудь из начальства. Злополучная сосна росла почти вплотную к скале, из-под которой бил родник и звонким ручейком бежал в кусты. Сюда охотно приходили пить воду все, кому не лень, а особенно в обеденный перерыв. Обратная сторона скалы была обычным бугром, спускающимся в другую разлогу. Обойдя скалу подальше, заверни на бугор, и ты наверху этой скалы, и как на ладони видишь все работы, ведущиеся в этой части лесосеки. Сосна, растущая у родника, одиноко торчала у скалы, оставшись каким-то чудом не спиленная при валке леса в этой части. Осталось, да и осталось. Мало ли осталось деревьев в неудобных местах. Да так и останутся они до других времен, потому что полно леса в более удобных местах. А это уже с полгода стояло подпиленное, на честном слове, возвышаясь над скалой бугром метра на 2-3, ждала своего часа. Сапатый много раз примеривался к ней и сообразил. Верхушку сосны он привязал проволокой за сук, лежащий прямо на бугре, и закидал травой и мхом. Заранее притащил сюда жердину с рогатулиной. Все было наготове. Сосна упасть с подпила не могла. Наверху удерживала ее макушку проволока. От ветра она была защищена скалой. Здесь было даже красиво. Скала, родник, сосна, вокруг кусты. Рабочие иногда даже здесь отдыхали, обедали. Одно, что нарушало лесную красоту, это то, что после обедов вокруг валялись обрывки газет, в ямках ручейка белыми червями плавали вермишелины. В один прекрасный день пришедшие к роднику приятно удивились. Родник был обложен камушками, русло ручейка очищено, и из самого родника торчал желобок из жести, с которого еще веселее журчала вода. Теперь не надо было совать бутылку из-под молока в родник, взмучивая его, или чашку из-под вермишели. Подставляй, набирай воды, выплескивай в сторону. А главное... В стороне имелось кострище, обложенное камнями, где были сожжены все обрывки газет и мусор. Прямо мусорница. «Аж этот порядок навел», — дивились рабочие. «Да кольк, сучкоруб! Этот сапатый, гнилозубый!» «Ну, стал быть, он. Вот те и сапатый», — дивились бабы-пильщицы. «По-хозяйски обустроил. Не смотри, что такой». Коньком всего этого благоустройства на кусте раскачивалась картонка с надписью «Углем». «Суки! Ручей не засорять!» Табличку скоро сожгли с мусором, но какое-то действие она возымела. Меньше стали мусорить у родника. Его авторитет поднялся. Работая невдалеке по обрубке сучьев с хлыстов, Сапатый часто поглядывал на скалу, сотый раз примиряясь, откуда незаметно пройти на скалу, чтобы прихлопнуть свою жертву. Собственно, ему было все равно, кого он будет губить и спасать. Ему нужно было привлечь к себе внимание. Ему нужно было показать себя в лучшем свете, а то все «Сапатый да гнилозубый, сучкоруб, бывший зэк». И вот в жаркий июльский вечер работа в лесосеке уже заканчивалась. К роднику, томимой жаждой, поднимался старший мастер Гришка Калягин. Рабочие уже почти все столпились внизу плотбища, куда должна была прийти за ними дежурная машина и привезти вторую смену. «Ага, вот он случай!» — учащенно забилось сердце у Сапатова. Спрятав в кустах топор, он прошел дальше, где по руслу набравшего силу ручья росла черемуха. Тяжелые грозди ее уже побурели, но она была еще не спелая. И выискивая более спелые ягоды, Колька просто наломал веток и, усевшись у куста, поедал черемуху прямо с кисточками. Ягодка была вяжущей, терпкой, язык еле ворочался во рту. Крутя головой по сторонам, он вдруг увидел мастера и припал сразу к земле, хотя тот не мог его заметить из-за дальности расстояния и кустов. «Не успей забежать на бугор, Гришка напьется и уйдет», — расстроился Сапатый. Но на его радость мастер, не доходя 20 метров до родника, вдруг сел на землю и стал разуваться. «Ага, ногу натер портянкой, или чё-то попало в сапог. Переобуется и точно пойдет к роднику». Сапатый ползком отполз подальше и стремглав кинулся в обход к бугру. Здесь его уже видеть вообще никто не мог. Что из сил он кинулся вверх и, задыхаясь, забежал наверх бугра скалы. Среди высокого кустарника его видеть не могли ни снизу, ни со стороны. Схватившись за куст, он осторожно подошел почти к краю скалы. «Успею!» — мелькнуло у него в мозгах. Гришка подходил к роднику. Лихорадочно трясясь руками, он распутал проволоку и выхватил из куста приготовленную жердину. От волнения сердце выскакивало из груди. А, была не была! И схватившись опять за куст, он снова глянул вниз. Мастер уже подошел к родничку, оглядывал плотбище, лежащее внизу, и толпу рабочих. Чему-то засмеялся, сняв кепку, стал шумно умываться, подставляя ладони под желобок. «Пора!» — решил Сапатый. «Сейчас воду начнет пить!» Схватив жердину покрепче, он рогатулину упер в ствол макушки сосны и стал медленно давить. Ствол сосны податливо стал отходить от обрыва, и Сапатый еле успел удержать жердину в руках и отдернуть ее от быстро уходящей от него сосны. Сунув жердину на прежнее место, он схватился за куст и мельком увидел согнутую фигуру мастера, пившего воду, тут же скрывшегося под шумно упавшей сосной. «Бля, неужто насмерть накрыло?» — испугался Сапатый, пустившийся бежать обратным путем. Пробегая мимо черемухового куста, он схватил несколько веток, сломанных им же, и прибежал к месту трагедии. Мастера нигде не было, родник не журчал, даже место было как-то неузнаваемо. Присмотревшись, он видел на земле распростертое тело мастера. Толстые сучки и густая хвоя скрывали всю ужасную картину случившегося. Бросив ветки черемухи на видное место, Сапатый затрясся от страха, тыча рукой в сосну, другую приложил ко рту и закричал: мужики!» Тут как раз подошла дежурка с рабочими вечерней смены. Пока они высаживались, другие садились, докричаться до них было невозможно. «Помогите!» Истошно орал он и даже кинулся бежать к ним, но потом одумался и пришел вновь к упавшей сосне. Внизу, наконец, услышали его вопли, и даже отъезжающая машина остановилась. «Помогите!» Еще сильнее разнесся крик, и Сапатый увидел, как лавина людей кинулась бежать вверх к нему. Выпрыгивали рабочие и из дежурки. Колька яростно обламывал густые ветки сосны, мешавшие добраться до поверженного мастера. Сбросив насыпавшуюся хвою с его лица, он увидел струйки крови из носа. Ноги были придавлены довольно сильно толстым сучком, и, как Колька ни жилился, поднять сук не удавалось. Входя в задуманную роль, он непрерывно кричал, призывая людей на помощь. Изредка он поглядывал в сторону бегущих. Они уже были недалеко, но звать на помощь продолжал. «Чего орешь? Чего случилось?» Задыхаясь, спросил первый прибежавший мужик. «Ва, человека завалило!» Продолжал поднимать Сапатый сосну. «Мужики, скорее сосну поднимать надо!» Подбежавшие мужики стали галдеть. «Да как же, ведь стояла лисина! И Гришка видел ее, да мать вашу! Скорее человек спасать надо, вы рассосаливайте!» Краснея от натуги, крыл их матом Сапатый. «Да-да, знам дело, выручать над Гришку!» И толпа приподняла сосну, и Гришка был вытащен на свободу. «Да ничего, живой, главное. А чё кровушкой умылся? Ничего, отойдёт. Давай-ка водичкой обрызнем его!» Кто-то сунул Гришке фляжку в рот, и кадык его запрыгал. «Яд! Живой будет!» Сапатый снял свою изодранную рубашку и, намочив ее где-то в углублении разрушенного ручья, стал обтирать ею лицо и шею мастера. Гришка открыл глаза, устало выдохнул и, попытавшись сесть, сморщился и заохал. «Нога!» — взвыл он. На багровом опухшем колене были кровоточащие ссадины, и оно походило скорее на грязный большой мяч. «Да, сустав, братцы, дело серьезное», — произнес кто-то. «Гришка, Гриш, где еще болит?» — допытывался дотошный мужичонка. «Водки б ему пару глотков, быстрее отойдет от беспамятства», видя, как Гришка опять стал безразличным ко всему. Голову задел маленько, кровь из носа, вишь, была? «Ха, да ты прям как хирург!» — усмехались мужики. «Хирург не хирург, а в войну тысячи раненых и мертвых через мои руки прошли. Медбратом был, так что с передовой раненых бывал волочил». «Ишь ты, стал быть, соображение есть, а мы думали, ты просто мизгири, все». «Давай-давай, тащим его быстрее к машине, может, у шофера водка есть. Сразу оживет, проверенное дело. И везите его в больницу прямиком». «А ты чё, подсобил бы?» «Да я тут, в барак пойду». «А, слышь, Мизгир, дело прошлое. Ты такой маленький, безвредный. За что сюда попал, к нам на поселение?» «О, милый, сначала был штрафбат, потом зона, уж потом сюда. Трибунал чудом оставил в живых, в штрафбат сначала сунули. И как нелестно передовой под пули не ранило, так и война закончилась, ни царапины. Но досиживал в зоне под тайшетом, сюда очередь пришла». «Легче, легче тащите!» Гришка стонал, скрипел зубами. «Да капитан хлопнул, к немцам перебегал, причем наповал. Раненых разведчиков отбивали, ну, значит, мы свою подмогу из санитаров организовали, послали и меня. Тащим, значит, раненых, уже в нейтральной полосе были, ближе к нашим. Смотрю, в ложбинке к немцам кто-то ползет, а тут еще немчура бешеный огонь ведет, башки от земли не поднять. Ну и подмогу всю скосили, только двое раненых разведчиков осталось. Одного из них я тащу, очередью ему ноги прошило. В сознании он был, ну и отычу ему. Гляди, сдается наш перебежчик из ложбинки высовывается, руки поднял, белой тряпкой машет. Там вон и стрелять перестали. Ну, а тот что-то кричал, выскочил из укрытия, побежал. Но я его тут из трофейного автомата и положил. Капитаном, сука, оказался. А тут стрельба снова началась, неразбериха. Да и когда капитан бежал, то в одной руке была тряпка, а в другой планшет. Документы, значит, какие-то хотел передать. Тыкался в планшетку. Ну, дотащил я раненого, доложил о происшествии. Послали туда новых разведчиков, чтобы этого перебежчика хоть и мертвого притащить, да и второго раненого доставить. Притащили, значит. Только оба мертвые, доставленные-то оказались. Капитан чистенький оказался. Ни планшетки, ни документов своих, ни белой тряпки. Все утащили немцы. А заодно и пристрелили раненого бойца. Ну, меня, значит, особый отдел и стал раскручивать. Че да как да почему? Свидетелей нет. «Да как? А этого, которого ты тащил?» «Ай, в госпиталь куда-то сразу увезли, и вроде как его допрашивали. Сказал, в беспамятстве был, ничего не видел, не помню». «Ну и сука, ты бы лучше его пристрелил». «Нельзя, раненый он был. Вот как и сейчас, Григорий Павлович. Чё с него возьмешь? Раненый человек». «Ха-ха, его крестный теперь Колька», — ткнул он в Сапатова. «А как с ним обойдутся, пока никому не ведомо». «Это о чем?» «Да о том, милый, о том. Сосна-то, милый, подпилена заранее была, вот и ухнул на человека». «Да? Подпил старый, потемнел и уже. Я тоже смотрел», — встрял другой мужик. «Да? Да это как бывает. Пилили да не допилили, обед привезли. Потом или забыли, или на другое место мальчиков послали. Вот и стоял до сих пор лисина. Ты, падла, брось под меня копать!» — ощерился Сапатый на Мизгиря. «Если бы я черемуху не жрал в той ложбинке, лежал бы мастер до сих пор там. Во, гля!» И Колька высунул коричневый в черемуховом налете язык. «Да, не Колька, каюк бы Гришки», — загалдели мужики. «Тем более нас сегодня на соседнюю делянку направили, а там другой ручей, к этому роднику и не поднялись бы». «Так, так, осторожней кладите на пол, неизвестно, что у него там со спиной». Гришка открыл глаза. «Да меня вытащил?» — слабо спросил он. «Да вон, если б не Колька Сапатый, кто знает, Гриш, сколько бы тебе лежать под сосной. Ну, слава богу, оклемался. Погорыч тебя, Гриша, сват или даже брат тебе Колька теперь?» «Спасибо». Слабо улыбнулся мастер и снова закрыл глаза. В больницу его сразу!» — напутствовал отъезжающих бригадир вечерней смены. А Колька с Мизгирем еще долго о чем-то разговаривали. Рабочие разошлись по своим местам и скоро привычно завизжали пилы, зарокотали трактора. Через неделю новый мастер назначил бригадиром участка пильщиц Чурочки Кольку Сапатова. Удивились все, больше всех сам Колька. Вот и прохаживался он теперь среди работающих пильщиц, помахивая веточкой, отгоняя комаров, похлопывая по своим плечам, щурясь от постоянно курящихся костров с прилипшим к губе окурком Беломорканала. Махорочные самокрутки он теперь не курил. А чё ему Беломорканал-то не курить да водку не жрать? Каждая пильщица отвалит ему полсотни в получку, да еще и в кустах их помнет. Им хорошо, норму поставит, и ему неплохо. А кто честным хочет быть, впроглоть у него работают, рассуждали сучкорубы. А Колька гоголем ходил между пильщиц, намечая себе очередную жертву. Почти все клеилось у него. И на вид он стал справнее и сытней, и одежда стала приличная. Споткнулся он в своих домоганиях на паре пильщиц, литовке Альбине и калмычке Басе. Если литовка была высокой и сильной, то калмычка была хрупкая и маленькая. Вот в такой паре они пилили бревна на чурочки, сильная и слабая. В честь Альбины она всячески опекала Байсу. Тянула и толкала пилу, чтобы помочь ей. Распиленные блины колола топором сама. Сапатый первоначально долго издалека наблюдал за ними. Потом стал подходить все ближе и ближе. Стал заигрывать, хамить. Девки молчали, пилили, поглядывая друг на друга. Потом стал похлопывать Альбину по оголенным в жару плечам. Та терпела. Но когда он сунул руку из-за ее спины к ней на грудь и хихикая стал мять ее, тут произошло нечто неожиданное. Байса стыдливо опустила глаза и как-то не заметила, как Альбина резко двинула локтем Сапатова в живот, и тот опрокинулся на спину. Скорчившись, он катался по земле, засыпанный опилками, стонал и охал. Альбина, как ни в чем не бывало, тянула пилу и приказала по-калмыцки зажмурившейся и скорчившейся напарнице. «Или все, сэн, сэн, хорошо, хорошо, лабас, лабас, добро, добро», — закивала калмычка, отвечая по-литовски. «На, сучки, сдохните у меня с голода! Брак ваша работа, не приму больше ни одной чурочки!» Больше он к ним не подходил. Выдал тупую пилу и изредка поглядывал на них издалека. «Ха-ха, как же они будут пилить!» — думал он. Альбина сама заточила и развела пилу. А бракованную чурочку, как определил Сапатый, увезла на другой участок трактористка Катька. Он теперь гадал, как же подать наряд на них и что может вытворить Катька. С ней связываться он не хотел. А тут еще эта лошадь Альбина. Калмычку надо обработать. А как? И вот он подкараулил, когда Альбина рубила чурочку, а Байса довольно далеко ушла в кусты и, оглядываясь, захотела присесть. Тут ее и накрыл сзади Сапатой, заткнув рот потной рукой, а потом еще платком, сдернув с головы. Байса сжалась в комок, с ужасом взирая на гнилозубого врага своего, который, сопя, пытался снять с нее брезентовые штаны. «Снимай!» — хрипел он и яростно дергал ее за пояс, сплетенный из крепкой веревки, завязанный на хитроумный узел. Одной ручищей он держал за спиной ее заломленные маленькие руки, другой дергал за пояс, изредка бухая кулачищем по ее животу. Байса Юло вертелась под ним, мотая головой, и, наконец, вырвав руки, вцепилась ему в волосы. Она задыхалась, выбивалась из сил и корчилась от боли в животе. «Сука! Убью! Развяжи узел!» Совсем озверел Сапатый и потащил ее за руки дальше в кусты. Альбина, заметив долгое отсутствие Байсы, встревожилась и, не выпуская топора из рук, пошла искать ее. Зайдя дальше в кусты, она несколько мгновений стояла в немом оцепенении, видя клубок катающихся тел. Кляп изо рта Байса успела вытащить и, как дикая, кусалась и шипела. Брезентовые штаны Сапатый все-таки сорвал с нее. На ней болтались какие-то отрепья нижнего белья. Штаны Сапатова тоже были спущены до колен, и оттуда торчал набрякший, окровавленный его член. Сапатый без разбору пинал калмычку, и она, катаясь в сторону от каждого пинка, не успевала вскочить на ноги. «Я тебя, сука, покусаюсь! Я тебя поцарапаюсь!» И он опустился на колени, наваливаясь на бойцу. В это время подскочившая Альбина со всего высокого своего роста долбанула насильника обухом топора по затылку. Тот молча клюнул носом в землю, придавив своим телом жертву. Вася расширенными глазами смотрела на Альбину и на топор в ее руках. Наконец она выдралась из-под обмякшего тела Сапатова и закаталась по траве в судорогах. Ее сотрясала сильнейшая рвота. Альбина уселась на валежину и тупо смотрела на бездыханного врага. Потом она встала, подобрала коробок спичек, оброненный, очевидно, Сапатом. Тягуче поглядела на него, лежащего с оголенным задом, облепленным уже десятками комаров. Около окровавленного затылка весело жужжали, откуда ни возьмись, зеленые мухи. Альбину замутило. Она пошатнулась, но нашла в себе силы. Подошла к Байсе, протянула ей руку. «Давай, вставай, пошли!» Байса всхлипнула, пугливо озиралась, торопясь, надевая штаны. «Платок подбери, сгодится?» — распорядилась Альбина. «Все, теперь у нас с тобой начинается другая жизнь. Мы свободны!» «Мэн, мэн!» «Да-да», — лепетала калмычка, кивая головой и заглядывая ей в глаза. Альбина взяла ее за руку, как маленькую девочку, в другой руке держала топор. Так они и шагнули вглубь тайги. Больше их в лесосеке и в селе никогда никто не видел. А Сапатова нашли через двое суток, распухшего и посинелого, облепленного комарьем и мухами. Большого расследования не было. Прибили бывшего зэка, знать были грехи. Сбежавших девок тоже особенно не искали. Объявятся к зиме, жить-то надо будет где-то. Много кого убивали, много кто сбегал. Удивлением не было. Но на всякий случай участковый оформил розыск. Так-то ни одна комиссия не узнает, сколько людей у него на участке. Мертвыми оформлять их неудобно. Трупов их никто не видел. А вот если поймают где-то в чужих местах, да они сознаются, что из Орешного, тогда уже жди неприятностей. А так, сбежали, ну и черт с ними. Главное заявить. Например, с Сапатым все просто. Есть труп, человек в наличии. Хоть живой, хоть мертвый. Почему умер? Расследуйте, если надо. Личность-то никудышная, не стоит расследования. Лишь изредка участковый останавливал Максима и хитро посмеивался, спрашивал. «Ну, где ж твоя соплеменница? Ведь скоро зима, околеет в тайге. Хоть одежонку бы ей какую приготовил». Максим молча разводил руками. «И бригадир убит, и их сразу не стало, а? Тут точно твоя землячка замешана». «Да вы что, уважаемый начальник, Байса не могла сделать этого, не только физически, а и теоретически». «Не скажи, не скажи, у нее ведь помощница вон какая здоровенная. Изнасиловали мужика, потом убили, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- «А что, групповуха, на вышку тянет!» Совсем добивал его участковый. «Да не дергайся, не протокольный это разговор. Так, размышляю я. Не завел я на них дело. Они убежали сначала, а потом его кто-то убил. Можно ведь так поставить вопрос?» «Можно. А тебе советую, если узнаешь, где она, сообщи, чтобы я снял ее с розыска». «А ее за этого убитого не привлекут?» — насторожился Максим. «На Сапатова столько долгов висит от своих уголовников, что тут искать другую причину в его смерти даже не нужно». «Спасибо». И Максим что-то пробормотал непонятное. «Что-что?» — переспросил Чиков. «Да, это я на своем родном языке. Совсем забылся», — смутился Максим. «Но есть не секрет, чего сказал?» — полюбопытствовал участковый. Максим растопырил пальцы своей руки, показывая их ему. «Как вы считаете, какой палец руки мне не жалко, чтобы отрубить?» «Это к чему?» — не понял участковый. а к тому, что мне жалко каждый палец своей руки. Так же жалко и каждого моего сородича. Вот и пробормотал я это на своем языке. Если я узнаю, где Байса, сообщу вам. Посадят ее, как пить дать. Так ты что, не сообщишь, где она? Я просто не знаю, где она. А на будущее загадывать не буду. Уклончиво ответил Максим. «Ты мне это брось!» Вдруг заревел Гошка и запрыгал пальцами по кобуре. «Не цените, мать, когда с вами нормально общаются! Ты мне тут политику не разводи, понял?» «Понял», — понуро ответил Максим. «Раз понял, иди пока». Максим молча повернулся и ушел к своему лесовозу. Этот разговор происходил еще задолго до пожара в горелой балке, где на глазах у Максима погибли виновные и невиновные. Погибли с прямым участием участкового и от его приказа. Участковый сам чуть не погиб от своего нелепого приказа, но благодаря разумным действиям Максима остался жив и помнил это. Помнил он и свой сердечный приступ после пожара. И опять ему помог Максим. После всего этого у него резко изменилось отношение к нему и к калмыкам. Понял блюститель власти, что дальше так жить нельзя, что все-таки совесть и справедливость должны быть основой жизни. Вот ехал сейчас с подбища Максим и поглядывал на морщившегося от боли Трофима и не верил, что вырвался на свободу. Но свобода была пока краткосрочная, похожая на чудо. Спасли товарищи, и участковый подключился. От души он подсказал вариант спасения, или там на электростанции его легче арестовать, вдали от товарищей по работе. «Вот задача!» – прострелила подобная мысль мозг Максима. «Если их возьмут на электростанции, вообще можно пропасть бесследно. Верить Чикову или нет?» – заколебался Максим. «Или он от меня хочет избавиться таким образом? Но ведь есть остальные, от которых не избавишься. Должна быть совесть у человека». «Да, должна. Думаю, он все-таки хочет помочь». Тяжело раздумывал Максим. «Да, и все равно мне надолго негде спрятаться. Найдут, если захотят». И он увереннее нажал на педаль газа и вскоре подъехал к гаражу. «Ну и еще Катерину назвал Гошка. Личность не последняя. Не думаю, что он захотел подставить ее. Расскажу все ей. Она что-нибудь придумает. Почти ведь в соседях живем». И, поставив в сторонке машину, приказав Трофиму пока посидеть в кабине, он тайком стал пробираться на электростанцию. Уже год как Катька слезла наконец со своего ЧТЗ и работала машинистом электростанции. Недавно она вернулась с курсов повышения квалификации и сейчас, вооружившись тряпкой и ведром с водой, наводила порядок в помещении. Гормыхал поставленный на прикол обыкновенный паровоз, в топку которого кочегар подкидывал дрова. Паровоз крутил генератор. Вот тебе и лампочка Ильича. Крутились от электростанции токарные станки в ремцехе, сверкала электросварка. Росли мощности леспромхоза. Больше нужно было электроэнергии. Привезли в помощь трофейный немецкий дизель. Вот Катька ездила на курсы изучать этот чертов дизель, который запускали еще редко, для пробы, только при ней. Пробираясь на электростанцию, неосвещенной частью двора, мимо разных гаражных построек, машин и тракторов, Максим не хотел встречаться со сторожем, но тот, очевидно, сидел в сторожке. В конторе завгара в его кабинете горел свет. «Вот бы хорошо, если бы Васильича увидеть», — подумал он. «Да поздно уже. Наверняка спит уже дома». Но, пробравшись к окну, он осторожно заглянул в него. Васильич был на месте. Подняв очки на лоб, щелкал на счетах, нещадно дымя папиросой. «Вот так удача!» — Максим буквально влетел в кабинет. «Вот и напугал!» — чертыхнулся завгар. «Чего стряслось?» «Да вот!» — избиваясь, Максим рассказал о случившемся на плотбище. «А это что?» Кивнул завгар на заплывший глаз Максима. «Ну, там они в воронке. «Так», — крякнул Завгар, — «говоришь, Георгий в коморку к Катерине направил?» «Да, так он сказал». «Может, у меня отсидеть?» «Вас нельзя», — запротестовал Максим. «Почему?» «Вы нужный человек, нельзя вами рисковать». «Ага, как Трофим?» «Да живой, обмороженный, оголодавший, да в воронке ребра ему намяли». «Но живой, слава богу, а мы уж думали, пропал наш племяш». «Он ваш племянник?» — изумился Максим. «Да, моей жены». «А вы с Григорием Ивановичем так, всегда на ножах». «Жизнь, Максим, нас так раскрутила, тут сразу не поймешь». «Так, ладно, давай о деле. Электростанция так электростанция». «Рассекретил коморку, значит, Георгий. Ладно. Значит так, сейчас я иду к Катерине и отправляю кочегара в отгул. Тем более его наказание заканчивается, пора ему через денек на свой трактор садиться. Отремонтировали». «Из-под тяжка, как увидишь, что он ушел, пробирайтесь с тыловой стороны на электростанцию. Ну и пару дней поработаешь кочегаром. Если кто на электростанцию заходить будет, твое место в каморке, понял?» «Конечно. А пробраться туда можно через люк, где дрова сгружают». «Знаю. Спасибо тебе, Васильич». «Ну, а через пару дней, думаю, все утрясется. Ну а так, на всякий случай, знай, ты в отгуле за большую переработку, понял?» «Понял. Выходи. Если даже сейчас кто тебя увидит, я не знаю, куда ты ушел. Попросил отгул и ушел. Про плотбище я ничего не знаю, понял?» «Понял, понял, Васильич». И Максим выскочил в темноту. Трофим испуганно вздрогнул, когда Максим тихонько стал открывать дверцу кабины. «И где был?» «Все глаза проглядел, выискивал тебя». «Везде был, от дяди твоего привет принес». «Дядь Петя здесь?» «Здесь, здесь, застал я его». «Давай-ка посидим еще, покараулим». И Максим рассказал ему, когда они должны будут пойти на электростанцию. «Ага, вон пошагала оглобля». Увидел Трофим, вышедшего из конторки Васильича. «Кашляет, бедный. Думали, когда с войны пришел, не выживет». «Выжил?» «Меня тоже в начале войны забрали на фронт. До конца был». «А чего ты не сказал, что Васильич твой дядя?» «Да по башке надавали, все выскочило». «Ага, ага, назад идет, в конторку не пошел, домой пошагал». «Да, пора, ночь на дворе». Выход из электростанции был хорошо освещен. Издалека все было видно, как на ладони. «Так, вон выходит еще кто-то. Да, это кочегар, вместо которого мы должны поселиться. Его на отгул отпустили». «Ха, тут, брат, кочегарами работают проштрафившиеся шофера и трактористы. Такой порядок у Васильича. Мы тоже, выходит, такие же. Ха-хей!» Засмеялся Трофим. «Выходит так, это еще хорошо, что так», — подытожил Максим. «Ну, давай будем выходить». Ушел кочегар. И, выскочив из кабины, Максим стал помогать Трофиму спускаться с подножки. «Сволочи! Ружье старинное, дедовское, забрали!» — ругался Трофим. «Ты спасибо скажи, что сам цел остался. Если бы увезли в район, точно бы тебе вражью статью пришили. А неизвестно, чем бы это кончилось». «Да, так». «Ну ладно, все, кончили разговоры, и молчком, потихонечку, за мной. Сможешь идти?» «А куда денусь? Пойду». И они, крадучись темнотой, пошли к электростанции с задней стороны. Подошли к куче дров, и Максим, прислушиваясь к сипяще-дышащей работе паровоза, явственно слышанной на улице, остановился. «Погоди, стой на месте. Тут где-то люк есть. Провалиться можно». «Ну, провалишься, сразу попадешь ко мне в объятия!» Откуда-то снизу донесся смешливый женский голос. Среди кучи дров Максим разглядел квадратную дыру, из которой показалась женская голова. «Катя, мы здесь!» — радостно вырвалось у Максима. «Вижу, вижу! Давайте-ка сюда!» И она исчезла. Максим помог спуститься вниз Трофиму, и они очутились в полутемном коридоре, заваленном дровами. Впереди был яркий свет, и оттуда тянуло горячей струей воздуха с мазутным запахом. В утробе паровоза гудело пламя, шушухали поршни паровоза, сипел пар и жужжал генератор, дрожа всем корпусом. «Ой, хорошо-то как тепло!» — зажмурился Трофим, прислоняясь к стенке. «Хотелось упасть хоть где и уснуть». «Так, кавалеры, кто кочегарить будет?» «Я», — ответил Максим. «Вот, смотри как!» И Катька, поставив масленку на чурку, одев брезентухи на руки, открыла круглый люк топки. Пахнуло жаром. «Близко не подходи, обгоришь! Вон отсюда кидай!» И, взяв увесистое полено, она ловко кинула его в топку. «Самый конец кидай!» И она быстро накидала полную топку. «Поленье, если надо поправить, вот этой кочергой поправляй!» И, взяв длиннющую кочергу-клюшку с кольцом на конце, она ловко пошуровала ей в топке. И этой же кочергой прикрыла дверку люк. «Залуй с поддувала, вот этой лопатой выгребай на поддон и волоки вон туда, в яму за стеной. По железному лотку спустишь. Из помещения выходить не надо, все двери должны быть на задвижках. Сейчас подкинешь с улицы дров в люк и на замок его. На день хватит. Топку дрова кидай примерно через полчаса. На манометр поглядывай. Мало давление пара, подбавь дров. Много? Вот кран, спусти пар». И она крутанула кран. Где-то за стеной сильно зашумел пар. «Лишних людей здесь не бывает, но к окнам не подходи. Накидал дров, вычистил золу и в каморку. Сиди через щелочку, смотри и посматривай на манометр». «Откуда посматривать?» — не понял Максим. «Да из щелочки, из каморки!» — засмеялась Катька. «Не понял», — пожимал плечами Максим, оглядываясь вокруг. «Эх ты, разведчик!» И, подойдя к дощатой в мазутных пятнах стене, она легко отодвинула в сторону широкую доску. Там оказалась небольшая комната, действительно каморка, половину ее занимал широкий топчан с лежащим в изголовье сиденьем из машины. «Темно тут, правда, но зато надежно. Можно отдохнуть, поспать. Тепло. А сейчас подкрепитесь». Кивнула она на узелок на чурке, где был хлеб. Принесла помятый чайник и кружку. «Вот тут чай, почти калмыцкий. Молока туда добавила». «О, спасибо, Катя», — повеселел Максим. «Трофим, ты пока ешь, кружка-то одна, а я дров пойду в люк накидаю». Послышались удары падающих поленьев. Скоро подошел и запыхавшийся Максим. «Чуть пароход совсем не завалил, еле продрался. А Катя где?» Поглядывая на манометр, спросил Максим. «А вон, за перегородкой, с дизелем что-то возится». «Вот девка!» — вырвалась у Максима. «Ага», — подтвердил осоловевшая от тепла и еды Трофим. «Сразу после войны по морде от нее схлопотал». «Да ну?» «Точно. В орденах, медалях заявился, но, думаю, покорю. Полез в атаку. Листанул по щеке так, что, мне кажется, до сих пор щека горит». «Ишь ты!» — весело оскалился Максим. Видя, что Трофим совсем осоловел, предложил ему. «Знаешь что, ложись-ка отдыхать, это тебе сейчас нужнее, а чай допьешь завтра». Трофим покорно полез в каморку и только улегся на топчан, тотчас же заснул. Максим зашел за ним, сел на топчан, задвинул за собой доску, закрыл ее на задвижку и, приникнув к щели, внимательно поглядывал на манометр. Все было видно, как на ладони. «Ой, ну!» — восхищенно мотал он головой. Его приятно морило в сон. «Не слишком ли хорошо устроился?» — разозлился он на себя и, тихонько выйдя из каморки, долго умывался под краном с холодной водой. Освежившись и почувствовав облегчение, он начал чистить поддувало, урывками откусывая хлеб и прихлебывая чай. «Невезучий я какой-то», — размышлял он. «Сядь, Трофим, в другую машину и не попал бы в эту разборку. А может, во имя спасения для Трофима и его невезение продолжалось? Как тут рассуждать?» Занятый своими мыслями, он не заметил, как из-за дизельной перегородки вышла Катька и внимательно наблюдала за ним. «Ну, живой? Освоился?» — белозубо смеялась она. «А тот-то где?» — Максим ткнул на каморку. «Спит. Спасибо, Катя, все хорошо». «Ну, спасибо, мне отделаешься. Сашка-то домой прибежал, повязки-то сняли, а кожа еще слабая». Максим не понимал, о чем она говорит. «Ну, твой калмычонок, что обморозился, сбежал из больницы домой». «Мой Савар?» «Ну уж, как там правильнее его зовут, сам знаешь. А мне, говорит, Саша его зовут. Бадмаев встретила, так он мне сказал. Молоко потом им занесла, я-то их не различаю. Они мне все на одно лицо, кажется». Захохотала она. «Нет, они все разные», — задумчиво покачал головой Максим. «Мои близняшки совсем похожие, а ведь тоже разные. Наверное, не узнаю их сейчас, выросли». «Найдешь — узнаешь», — беспечно махнула Катька рукой. «Спасибо, Катя», — покланялся Максим. «Да чё ты заладил? Спасибо, спасибо, все хорошо будет. А старший твой домой подался». «Катя, убей меня, не понимаю, о чем ты говоришь». «Ну этого старшего пацана, что на конюшне работает, как зовут?» «Мутул?» — похолодел Максим. «Что-то с ним случилось?» «Да ничего не случилось. Удрал твой мутул в Калмыкию». «Как?» «Да так. Просто я тебя не видел несколько дней, а тут встречай Бадмая твоего. Он мне и поведал обо всем. Про тебя спрашивал, живой ли ты, дом давно не был». «Да, давно не был. С дядей Циреном хоть бы на минутку свидеться, на пацанов взглянуть». «А ты чего, не знал?» «Не знал, Катя», — удрученно закачал головой он. «Эх, если поймают его, посадят», — запечалился Максим. «Не поймают, успокойся», — протянула она уверенным жестом выше своей головы ладонь с растопыренными пальцами. Максим глянул на нее и испугался. У Катьки был какой-то горящий взгляд далеко через стены. «Дядя Цирен так же смотрит», — ужаснулся он. Она, глядя на него, продолжала. «Вот он меня все выспрашивал, как до железной дороги добраться». «А ты?» «Ну, я объясняла. Даже с каким-то шофером можно поехать, кто не высадит». «И с кем же он уехал?» «Да с Федькой, с кем же?» «Вот ведь Федор, вчера видел его и раньше, и ничего не сказал». «Ну, тайна есть тайна». «Тебе-то Федор сказал». «Сказал? Я ж к нему мутул направила». «А чё, Фёдор ехал в Комарчагу?» «Да, запчасти привез к этому чёрту», — ткнула она замасленной рукой в дизель. «Катя, вот сейчас подкину дров. На сколько хватит?» «На полчаса». «А мне на минут 20 можно домой сбегать? Напрямик через речку еще меньше времени займет». «Правильно говоришь, но нельзя». Максим опешил. «Почему?» «А потому. Ты приходишь домой, а там тебя ждут. Цап! И ты за решеткой. Одной мне целую ночь мантулить, дрова кидать. Хватит мне трактора. А здесь я вроде как на легком труде. Все кишки надорвала. А мне рожать еще надо. Молодая я». «Да, Катя, да. Я, может, и меньше времени затрачу, но мне домой на минуту надо. Не отпустишь — убегу. Я постараюсь не попасться. Да еще издалека увижу, если чужие люди в доме». «Как это?» «Топит печь дядя Цирен, значит, все хорошо. Нет дыма из трубы, есть кто-то». «Чудно! А если чужой кто затопит?» «Не затопит. Заслонка хитрая на печке. Ее суметь открыть надо». «Кать, я через 15-20 минут приползу, живой или мертвый». «Мертвый ты никому не нужен. Живым надо быть». «Но я пошел». И Максим полез через дрова в люк. «Катя, не надо люк защелкивать, я сверху несколько поленьев кину и привалю. Приду, открою». «Ладно, иди, не надо бежать, но будь осторожней». Послышались глухие удары в железный люк. Максим набрасывал поленья. В своей избушке на Косогоре он пошел через кусты, ведущие к речке. «За речкой поднимись по Косогору и дома». Снег был глубокий, но он быстро пролез через кусты и остановился, вглядываясь в занесенное снегом замерзшее русло реки. Тут где-то под берегом есть незамерзающая полынья метров на 10 длиной. Неглубокая, правда, но окунаться в нее сейчас, в метельную круговерть, не хотелось бы. Вот ведь природа. Родник пробивает себе жизненную дорогу, несмотря ни на какой мороз. И как назло, темно, крутит снег. Выдернув из куста сухую ветку, он потыкал вниз и обнаружил, наконец, начало полыньи. Вот ведь как магнитом тянет в беду. Взяв левее, он благополучно прошел речку и полез по снежному косогору. Долго разглядывал свою избушку. Эх, ни черта не видно. Затем осторожно приблизился к сараю. Следов в снегу никаких не было видно, у входа в сарай даже наметены сугробы. Отсюда хорошо видна и крыша с трубой, откуда порывами ветра в сторону уносился дым. Максим также осторожно подошел к сеням и оглядел вокруг снег. Следов тоже никаких. Подойдя к окну, он прильнул к замороженному стеклу. Сквозь намерзшие прожилки между льдинками увидел Бадмая, сидящего у печки с трубкой во рту. Блики огня от щелястой печки изредка отражались на его лице. Он был спокоен. Максим легонько побарабанил по стеклу несколько раз. Наконец старик услышал и, подойдя к окну, также условно пощелкал ногтями по стеклу и вскоре загремел засовом у двери. «Макобен, Мутл, давайте, заходите!» Максим в это время стоял за сараем и напряженно вглядывался в дверь. Старик удержал дверь от ветра, вглянулся в темноту. «Макобен, Мутл, ну заходите домой!» Снова повторил он. На этот раз уже без колебаний Максим вышел из укрытия. «Заходи скорее, дядя Цирен, холодно!» Зашли в избу, заперев на засову двери. «Свет зажигать не будем», — сразу сказал Максим. «Электрические у вас отключили до утра, а коптилку тоже не надо. Ненадолго я». «Знаем, искали тебя. Приходили, покричали и ушли. Поздно вечером. Мы еще не спали, ждали тебя». «А мы сейчас не спим!» Послышалось снары, один за другим ребятишки облепили Максима. Старик подкинул в печку пучок сухих лучин. Сразу стало теплее. Максим шепотом, начав смеяться, пересчитывал по головам ребятишек. «Что-то никак не могу вас сосчитать. Ну кто-то еще тут есть?» «А ты отгадай», — смеялись пацаны. «Или чужак кто у нас?» «Совсем свой, по больницам лечился!» — важно ответил пацан. «Савар!» — удивленно радостно засмеялся Максим. «Савар можно как Сашка звать!» — заключил мальчишка. «Ух ты, выздоровел!» «Маленько осталось, рука-нога мазал, бинт клал, не резал пальцы!» «Ах ты мой родной, значит, без операции обошлось!» «Ага. И по-русски разговариваешь?» «Школа буду ходить, от Мутулы письмо считать». «Ай, молодец! Ну, Мутул еще добраться до Калмыкии надо. Или куда он там задумал?» Молчащие ребятишки, восхищенные русской речью Савара, враз загалдели. «Ура! Дядя Макубен не будет ругаться, что Мутул убежал!» «А чего ругаться? Дал бы бог ему удачи». «Будет, будет», — вынул трубку Бадмай. «Недавно просил царя богов хорошей кармы для Мутула. Просветленный Будда не оставит его в беде, не спошлет и на него просветление». Максим молча обнял старика. «Ребятишки, мне надо уходить, идите спать. Ничего я вам не принес, никакого гостинца». «А мы ели хлеб, картошку, и молоко только Катька приносила. Хорошо, что ты пришел». И ребятишки полезли на нары. Бадмай более подробно рассказал, как приходили люди в полушубках, искали Максима и еще чего-то. «Савар, ты русский уже хорошо понимаешь. Чего еще искали военные?» — спросил старик пацана. «Графин какой-то», — ответил тот. «Графин? Интересно», — задумался Максим. «Говорили, с тобой был». «О-о-о-о!» — засмеялся Максим. «Дядь Цирен, человек со мной был! Трофим! Зовут его так! Трофим!» «Ой, я не знаю!» — смущенно засмеялся и старик. «Графин, Трофим!» — завизжали пацаны. «Тихо, тихо, ребята, спать! И слушайтесь дядю Цирена!» «Будем, будем!» Максим протянул старику деньги. «Покупать что-нибудь, детей кормить надо». «Спасибо, спасибо», — кланялся старик. «Сам ты ешь, худой совсем». «Ладно, дядя Цирен, пойду. Несколько дней меня не будет. Думаю, все будет хорошо. Вместо меня наверняка кого-то уже взяли, но пока домой мне еще нельзя». «Иди с Богом!» Поклонился ему старик и закрыл за ним дверь, загремел засовами. Обратную дорогу Максим одолел быстро. Тайком пробрался назад в электростанцию, посмотрел на висящие часы. Даже и 20 минут не затратил. Так, все в норме, давление пара нормальное, дрова подкидывать еще рано. «Ты смотри, явился вовремя!» — удивилась Катерина, подошедшая тоже поглядеть давление на манометре. «Спасибо, Катя, что отпустила. Теперь душа спокойная». «Да при такой жизни, как у тебя, разве может быть спокойствие?» «Ну что сделаешь? Вот такую жизнь нам придумали, Катя». «Терпи, больше терпел». «Да куда денешься?» И Максим принялся кидать дрова в топку. Едва разбрезжил рассвет, Катерина выключила дизель. «Сегодня день профилактики, обойдутся одним котлом. Я скоро домой пойду, как придет сменщик». «А как же мы?» – забеспокоился Максим. «Все нормально, сменщик человек свой. Мишку Гулерову знаешь? Тебе ничего не надо ему говорить, я сама все объясню. Тебе днем не надо дрова в котел кидать, он сам все сделает. В коморке днем безвылазно придется сидеть тебе и Трофиму. Мало ли кто может заскочить к нему. Это ко мне никто не зайдет, кроме Завгара. После обеда я приду, картошки наварю, принесу. Чай здесь заварганим». Минут через 20 застучали в дверь. «А вот и сменщик». Зашел коренастый мужик и стал переодеваться. В закутке за шторкой переодевался Катька, переговариваясь незначащими фразами. Из-за котла за ними наблюдал Максим. Катька переоделась в чистое и сразу стала какой-то недоступной. Красивого человека одежда красит еще больше. Максим смотрел на нее и удивлялся. Такая девка и одна, это ж надо. И словно чувствуя, что ею любуются, она мило улыбнулась и, глянув в сторону Максима, стала что-то негромко объяснять Мишке. Тот сразу стал серьезным, закивал головой и оглянулся на котел. Максим зашел в каморку, прилег на топчан рядом с Трофимом и сразу провалился в глубокий сон. Спал долго, до самого вечера. Два дня, проведенные на электростанции, помогли восстановить силы, особенно Трофиму. Еще побаливали сбитые бока, но в целом он выглядел весело. Да и Максим выглядел бодро, хотя ночами он работал, кочегарил. Катерина приносила вареную картошку, квашеную капусту. Тут же у котла кипятила чай. Пили от пуза. Поздно вечером второго дня зашел Завгар и объявил. «Все, орлы, засада снята. Нахватались стервятники, кого надо и не надо. Георгий сказал, что можно и по домам. Ты, Трофим, иди-ка сегодня ко мне ночевать, а завтра отправлю тебя с попуткой домой. Максим, завтра с утра на работу». «А Катьке кто будет помогать?» — забеспокоился он. «Есть еще помощник. В ночь сегодня выйдет». «Ну, спасибо вам всем. Выручили. Трофиму бы помочь, да не знаю как. Ведь из-за меня человек в воронок попал, а я ему по гроб обязан. Знает он, где мои дети». «Да ты что?» — изумилась Катерина. И Максим коротко рассказал ей про Лысую гору и Скит, где-то далеко за Жаймой в Белогорье. «Там гиблое место. Даже не каждый охотник пойдет туда», — задумчиво сказала Катька. «Зимой туда не пройдешь, снежные заносы, заплутаешь». «Кать, ты-то откуда знаешь те места?» «Я-то? А вот оттуда. Когда от арестов наши семьи спасались в 37-м году, были мы и у Сильверстого скита. Гибли, в полном смысле слова, но в скит так и не смогли зайти. Видела издалека людей, скот, ближе подошли никого. Звать, кричать? Никто не отзывается». «Забор высоченный, чистоколом стоит, не пролезть». «Ну, пацаны есть пацаны. Кольку Рублёва подсадили, и он на забор полез. Оттуда рысь матёра ему на загорбок. Зашипела, оскалилась. Или отбили. Хорошо, что он свалился сюда, к нам, а не во двор. Чё думаешь, Колька ходит, горбатится? Всю шкуру на плечах рысь спустила, еле выжил. А ты говоришь, туда б добраться. Добраться-то можно, да выжить там сложно». Вот и ушли мы оттуда, несолоно хлебавши. Детей полно, все голодные, заблудились. И уж когда ушли далеко от скита, на тропе вдруг обнаружили полмешка картошки и узелок с сухарями. А на куске бересты путь был указан к Жайме и углем приписано. «Пропадут ваши дети, оставьте нам, живые будут, выходим, потом отдадим». «Но не отдадут назад, известное дело». «Да ты что, Катя?» «Ну, не веришь, сходи. Они в свою жизнь никого не пускают. Скрытные староверы. А если уж кто у них побывал, назад хода нет, все равно найдут. Смертью любопытство кончается. И ты это, Максим, прекрасно знаешь». «Ты это о чем, Катя?» «Знаешь, Максим, о чем знаешь?» И они долго внимательно смотрели друг на друга. Завгар с Трофимом сидели на дровах и о чем-то тихо разговаривали. Грохотал, шумел, сипел котел-паровоз, жужжал генератор. Но всего этого Максим не слышал. Его как молотом оглушили сказанные Катькой слова. «А помочь может только один человек. Прол. Но ты у него в немилости». «Откуда знаешь?» — расширил он глаза. «Сорока на хвосте принесла. Еще Егор Лесник может что-то знать, но не знаю, захочет ли сказать. Ну вот и все. Больше ты ни у кого и ничего не узнаешь. И я тебе ничего не говорила». Глянула она как-то особенно и засмеялась. «Не вешай нос. Находи детей, да приходи свататься. Ха-ха, и помогу растить их». И ушла за стену, где стоял дизель. «Катя, Катя, как же мне быть?» — шептал растроганный Максим. Постояв немного, он подошел к Завгару и Трофиму. «Слышь, Максим, завтра с утра повезешь пиломатериал в Кирзу. Школу там собираются строить. Твой лесовоз в лесосейке. Возьмешь кузовную машину Федора, подцепи на жесткой сцепке прицеп для длинномерных досок. Путевку утром выпишу я, а накладную на лесопилке мастер выпишет на доски. Смотри, чтоб бумаги были в порядке. Заодно вон и Трофима домой подбросишь. Остановок делай меньше. Меньше цепляться будут разное вранье. На конный двор заедь. 50 пустых мешков возьми. Овес назад привезешь. Понял?» «Понял. Давайте-ка по домам. У председателя накладную не забудь взять на овес. С печатью чтоб». И, сутулясь, Завгар с Трофимом вышли на улицу. Следом вышел опечаленный Максим и сразу же свернул за гаражом к речке в кусты. Пошел вчерашним путем к своей избушке. Царен обрадовался, что он уже насовсем пришел домой, не таясь. Ребятишки спали. Посидев со стариком около печки, попив чаю, Максим сказал ему, что завтра едет в Кирзу, а вставать все равно надо рано, машину приготовить к поездке. «В Кирзе нет наших калмыков. Бедная деревня. Одна семья там жила, но все перемерли года два назад. Еще старуха оставалась, но тоже умерла. Был я там. Спроси у людей, может, ребятишек видели. Хотя незачем туда так далеко им идти погибать. Тут они погибли». «А может, еще найдутся?» — неуверенно протянул Максим. «Нет», — запыхтел трубкой старик. «Это о каких ты?» — насторожился Максим. — О Цебеке и Санане. — А мои? — Твои живы, только далеко. Беспечно махнул он рукой в сторону Белогорья. Максим похолодел и долго смотрел на огонь печурки. Потом старик кряхтя пробормотал молитву и улегся на топчан, не раздеваясь. — Печку буду несколько раз ночью дров подкидывать. Ветер выдует тепло. Ложись-ка и ты отдыхай. Засыпал Максим с мрачными мыслями.